Глава 14. Ночью Яна пустила Тиндера на кровать. С ним она чувствовала себя спокойнее, хотя и долго не могла заснуть. Каждый шорох снаружи, казалось, предупреждал о возвращении неизвестных. Пёс вел себя беспокойно, постоянно вскакивал и расхаживал по кровати, иногда замирал и прислушивался, словно что-то чуял. Это сильно нервировало девушку. Заснуть удалось только под утро. Перед тем, как закрыть глаза, она проверила время на телефоне. 2:15 ночи, а проснулась в 8:05 утра. Проснулась и с облегчением вздохнула. Встала с кровати, накинула халат, сунула ноги в тапочки и раздвинула шторы. Вилявший хвостом Тиндер всем своим видом дал понять, что готов к завтраку и утренней прогулке. «Пошли, мальчик», — позвала Яна, спускаясь вниз. Днем жизнь казалась уже лучше, а самое главное — вечером она встретится с Крисом. Девушка с нетерпением ждала этого момента, хотя и не могла себе признаться. Крис понравился ей еще в момент их первой встречи, и теперь, когда Яна узнала, что он не состоит в отношениях с Камиллой, нравился еще больше. «Хорошие друзья», — так он сказал. Девушка сразу же подумала, «Друзья с привилегиями?» Но пока мужчина просто позвал ее на ужин, чтобы Яна не чувствовала себя одиноко. Дружба с Камиллой не имеет к этому отношения, и вообще, она еще не готова к новым отношениям. С Крисом или с кем-то еще. Яна откинула шторы в гостиной. Днем сад кажется таким мирным и совершенно не опасным. Она пошла на кухню, насыпала корм Тиндеру, наполнила кофемашину и положила в тостер 2 ломтика хлеба. Собака не изменила своим привычкам. После половины порции Тиндер попросился на прогулку. Когда Яна открыла дверь, первым делом обратила внимание на разбросанные по лужайке доски. Хорошо, конечно, что Крис предложил заделать дыру на выходных, но нельзя просто сидеть и ждать. 3-4 ночи с брешью в ограде — это своеобразное приглашение для неизвестных. Девушка решила снова попытаться отремонтировать изгородь. Если в этот раз получше укрепить заграждение, оно, наверное, надолго останется на месте. Тиндер побегал в саду, обнюхивая каждый куст, а затем вернулся в дом. Яна намазала тост маслом, налила кофе и отнесла это все наверх, чтобы быстренько позавтракать перед тем, как принять душ и одеваться. «Возьми с собой теплую одежду», — указала Камилла в своих инструкциях. Поэтому сейчас девушка надела джинсы и теплый шерстяной свитер. Яна спустилась вниз, надела куртку и пошла на кухню, где ее уже ждал Тиндер, надеявшийся на еще одну прогулку. «Позже мы сходим в деревню, а пока пойдем в сарай», — объяснила она собаке. Девушка была уверена, что днем пес никуда не убежит. Тиндер сбегает только в вечернее время суток. Яна положила телефон в карман, вышла на улицу и начала собирать доски. Они оказались не сломаны и даже ничуть не повреждены, их просто сняли с крепления. Нашлась и сетка рабица. Приглядевшись, она заметила, что бечевка не порвана, лишь аккуратно развязана. Могли ли лисы провернуть подобное? Или какое-то другое животное? Ничего не приходило на ум. Озадаченная девушка начала снова заделывать дыру досками. Тиндер продолжал что-то вынюхивать. Яна принесла из сарая еще досок и бечевкой связала их между собой. Теперь изгородь укреплена намного лучше. Но ее все равно не покидало тревожное ощущение, что все усилия окажутся напрасными. Эта заплатка не сдержит разумное существо, способное развязывать узлы веревок и откидывать деревяшки в стороны. Чем больше она об этом размышляла, тем больше убеждалась в том, что это никакое не животное. Это могли сделать только люди. От этой мысли ей стало страшно. Крис явно ошибся, сказав, что ей не стоит обращаться в полицию, поскольку у нее нет описания нарушителей неприкосновенности частной собственности. Через полчаса довольная Яна вернула инструменты в сарай и зашла в дом. Уселась на кухонный стул и решила позвонить в полицейский участок Колшоу. «Я хочу сообщить о незаконном проникновении», — сказала девушка дежурному. «Злоумышленник сейчас находится в помещении?» «Нет». «Я соединю вас с первым освободившимся офицером». Яне пришлось подождать несколько минут. Сотрудник полиции представился детективом Мэттом Дэвисом, а потом он уточнил ее полное имя и контактные данные. Девушка объяснила, что снимает коттедж Айви на Вуд-Лейн, а также рассказала о том, как один или несколько человек заходили на территорию участка. Она сообщила, что они проникают через дыру в живой изгороди в дальней части сада, который граничит с Колшоу-Вудс. Мэтт попросил назвать даты и примерное время происшествий, а потом спросил, «Вы хорошо их рассмотрели?» «Нет, было слишком темно. Видела только тень, но на земле остались следы». «Хорошо, посмотрим. Вы будете дома примерно в 3 часа дня?» «Да, конечно. Сначала мне нужно заехать в Мэрилес, а потом я приеду к вам. Но я все равно надеюсь, что вы уже догадались основательно заделать эту дыру, чтобы такого больше не повторилось». «Спасибо», — поблагодарила Яна, довольная тем, насколько серьезно отнеслись к ее словам. «А вы получали подобные сообщения раньше? Я живу в доме несколько недель, но некоторые следы явно появились еще до моего приезда сюда». «Насколько мне известно, нет», — ответил Мэтт. «Иногда летом возникают проблемы из-за подростков, которые слоняются в лесу и разводят костры, но они любят собираться в другом месте, возле карьера. Мне кажется, что ваш коттедж расположен в самой глухой части леса». «О, я даже не заходила вглубь леса». «Можете попробовать?» — с энтузиазмом предложил полицейский. «Осенью лес очень красивый и живописный. Просто ходите по тропинкам и никогда не потеряйтесь». «Да, наверное, стоит попробовать», — задумчиво ответила Яна. Местная полиция оказалась настроена весьма дружелюбно. Мэтт напомнил, что приедет в районе 3 часов, а потом повесил трубку. После разговора с детективом настроение у Яны значительно улучшилось. Она все сделала правильно, а полиция оказалась очень отзывчивой. Сейчас нужно поскорее попасть в деревенский магазин, чтобы успеть вернуться вовремя. «Тиндер, гулять!» — позвала девушка. Яна проверила, что задняя дверь закрыта на замок, а потом вернулась в прихожую и взяла поводок. В лесу пёс бегал без привязи, но в деревне приходилось держать его на поводке, чтобы он не выбежал на дорогу с машинами. «Тиндер, гулять!» — крикнула она. «Обычно собаку не нужно звать дважды. Тиндер!» Пёс с довольной мордой, беззаботно виляя хвостом, появился на лестнице. Яна заметила в пасти какой-то белый предмет. «Что это у тебя?» — спросила она, взяв находку в руки. «Маленькая белая пинетка, принадлежавшая младенцу или кукле, вся покрытая собачьей слюной». «Где ты это взял?» — строго спросила Яна. Тиндер виновато посмотрел в ответ. Девушка поднялась наверх и обнаружила, что дверь в спальню-кладовку открыта. Она не закрыла ее, когда производила манипуляции с датчиком освещения. Содержимое нескольких хозяйских коробок оказалось разбросано на полу. «Тиндер, плохой мальчик!» — ругнулась она. «Нужно прибраться, но лучше отложить на потом. Сейчас необходимо выдвигаться в деревню, чтобы успеть до приезда Мэтта». «Плохой мальчик», — повторила Яна, спускаясь вниз. Тиндер жалобно взглянул на нее. «Ну ладно», — сдалась девушка, потрепав его между ушами. «Это не твоя вина. Я не должна пускать тебя наверх. Так приказала твоя хозяйка». Яна погладила пса, затем они вышли на улицу и отправились в Мэрилес за молоком и новым запасом монеток для электросчетчика. А еще стоит заглянуть в отдел заморозки. В этом деревенском магазине настолько хороший ассортимент товаров, что жителям даже не нужно ездить в супермаркеты Колшоу. Девушка быстро шла по Вуд-Лейн, а Тиндер семенил рядом. Ясная погода сменилась тучами. Холодало. Наступило начало ноября, и синоптики к концу недели обещали первые заморозки. Мать спрашивала о планах на Рождество, надеясь, что дочь проведет праздник в кругу семьи. Подруга Руби тоже спрашивала о планах, предлагая засесть в коттедже с вином и фильмами. И это предложение пришлось Яне по душе. «Давай, Тиндер, не отставай!» — крикнула она. Пёс постоянно останавливался, нюхая все подряд. «Пошли, мальчик!» Яна снова обратилась к собаке и обернулась. Тиндера не было рядом. «Тиндер!» — закричала девушка. «Сюда, живо!» Собаки нигде нет. Она остановилась и прислушалась. Ничего не слышно. «Тиндер! Иди сюда! Сюда!» Пес не спешил появиться. Раздраженная тем, что приходится возвращаться, Яна повернула назад. Он только что был рядом, а теперь будто испарился. Она продолжала звать его, оглядываясь по сторонам. Наверное, снова за кем-то погнался. Но куда он побежал? Повсюду только густой лес. «Тиндер!» — во весь голос крикнула Яна. А потом услышала шорох. Девушка повернулась как раз вовремя, чтобы чуть подаль заметить Тиндера. Но что это позади него? Тень промелькнула и скрылась за деревьями. По росту и комплекции фигура похожа на ребенка, которого она видела, когда тот перепрыгнул через ворота. Возможно ли, чтобы в лесу жили дети? Вряд ли. Но все же...